естественных, а не по наваждению дьявола, на которого они теперь сваливали всю вину. Часов в 10 вечера, когда все пошли спать, и я в это время, лежа на кровати в смежной с Жениной комнате, спокойно читал книгу, как стук в окно довольно осторожный, а вслед затем действительно пляска на потолке, подняли меня на ноги. Еще несколько минут спустя раздается сильный стук кулаком в стену. Я не знал, что подумать. Трудно было допустить, чтобы это какой-нибудь негодяй решался третью ночь сряду и без всякой цели тревожить нас. Наверное, зная, что я дома. Я приехал часа в 2, и что ему это не пройдет безнаказанно. Тем более, что накануне делались, как я сказал, выстрелы. Кроме этого, пристально наблюдая в окно, я при всем старании ничего не мог заметить. Оставалось думать одно, что это какой-нибудь сумасшедший, который как-нибудь ловко укрывается, и с этой мыслью я с ружьем и в сопровождении других отправился к наружной восточной стене, обращенной к лесу. Подошедши к ней, мы все, к общему нашему удивлению, услышали, что стук кулаком раздался подле нас, но только теперь он уже слышался нам изнутри, тогда как находившиеся в комнате все единогласно утверждали, что они явственно слышали стук снаружи. Я и сам, зашедший в дом, действительно убедился в этом, когда снаружи мать-старуха ставила кресты на завалину. Перед таким загадочным явлением я уже спасовал, потому что ничего не нашлось такого в моей голове, чем бы можно было объяснить себе это. После этого около часа спустя и все прочее прекратилось. Уже ничего не было слышно, и мы уснули. Я знал только, что это не иллюзия слуха, не галлюцинация, а что-то такое необыкновенное, что все меня окружающие окрестили чертовщиной, и с чем, как ни грустно это было, я должен был согласиться хотя бы на время. Следующие затем ночи было тихо, хотя изредка и повторялись некоторые штуки, как, например, раз вечером без всякой причины запрыгал диван и раздавался где-то за стеной стук, похожий на падение куля с мукой. Но все это было как-то неопределенно. Но вот 20 декабря приезжает ночевать ко мне один знакомый и, слышавший раньше о происходящих чудесах, сильно интересуется услыхать что-нибудь подобное. А так как я сказал, что до этого все было тихо, то я и не мог ручаться за успех, но все-таки в виде опыта прибегнул к искусственному вызову этого явления, именно заставивши свою стряпку Марью, женщину очень веселого характера, поплясать в комнате, что она и исполнила. Хотя и не было никакого основания думать, что это явление имеет какую-нибудь связь с пляской, однако через час или полтора, к общему нашему удивлению, представление началось с теми же самыми явлениями, с той только разницей, что вместо пляски на потолке теперь раздавалось барабанинье сначала в стену, а потом в окно, и очень тактичное, и нельзя также сказать, чтобы однообразное, по временам с сильным стуком в стенку, продолжавшимся до 12 часов. На следующий вечер, то есть 21 числа, тоже около 11 часов, ко всему прежнему присоединилось еще дикое уканье, раздававшееся по общему заключению в трубе, а потом самопроизвольное летание разных вещей, например, валенок, ботинок и так далее, лежащих на полу и стремительно взброшенных к потолку и с силой ударяющих в дверь, стену и так далее. При этом замечено, что иногда летающая вещь издает шипенье, или вдруг из-под кровати взметывается что-нибудь из черного белья, например, сорочка, и, падая на пол, покрытый кошмами, производит стук. как бы от падения тяжелого тела.